Глава 21. «Вождь!» – поприветствовал меня Спартак. Я встречал поседевшего орка на окраине 6-го уровня. Шрамов на нем порядком прибавилось, быстрый спуск сказался не лучшим образом. Но нужно отдать должное, он стал мощнее. С первого взгляда было понятно, что его мускулатура впитала в себя все прошедшие испытания, став крепче стали. «Больше нет», – улыбнулся я, поднимаясь. «Владыка, пора». «Как прикажешь», — сказал посерьезневший гладиатор. «Что с твоей командой?» — спросил я больше для порядка. Я и так знал, что случилось с каждым выжившим, но он должен был произнести это сам. «Они не справились, почти никто. Последних троих я оставил на 5-м», — ответил Спартак, сжимая ладонь на рукояти выщербленного короткого меча. Второй он сменил на щит, за спиной гладиатора виднелось несколько дротиков. «Тебе придется вести их там, где не будет меня. Ты готов?» «Да, владыка», – спустя несколько секунд ответил Спартак. «Когда выдвигаемся?» «Уже», – сказал я, одновременно перенося нас на 0-й уровень, к лифту распорядителя. Все выжившие герои уже были в сборе, несколько десятков двоек, 1,5 десятка троек и четверок, 3 пятерок. Спартак был старшим из них, героем 6-го уровня. Он взял не силой или талантом, но упорством и верой в себя, верой в общее дело. И теперь по праву получал награду не только от бездны играющего бога, но и от меня. «Желай», — сказал я, и орк спокойно выдержал мой огненный взгляд. «Любое оружие, артефакты, доспехи. Щит, чтобы прикрыть товарища, меч, чтобы сразить врага, копье, чтобы не дать ему подойти к другу. Больше мне ничего не надо», — серьезно сказал Спартак. «Пусть будет так», — кивнул я, вытаскивая из магической кузни круглый щит, только что сотворенный леблинами. «Возьми его и поверни на бок». Спартак послушался. Если он держал щит обычным хватом, то круг закрывал только половину его тела. Но стоило встать в защитную стойку, раскрывался, перекрывая по метру в обе стороны. Поднять такую махину мог только я и Спартак. Но даже для него щит не был пушинкой, потому боковые блоки не крепились на щит, а хранились в отдельной сокровищнице и телепортировались по надобности. «Твой меч никогда не затупится, разрежет любой металл, камень и плоть», сказал я, вручая второй предмет. Короткий, с удобным хватом и чуть отклоненный, как у скимитаров, рукоятью. Я постарался сделать удобное колюще-режущее оружие. Горящие руны питались от камня в рукояти, а он брал ману прямо с планов. Копье кинешь в толпу, и оно убьет 10 врагов. Отпустишь рукоять, оставив наконечник в монстре, тот взорвется. Будешь держать, послужит отличной защитой, сказал я, передавая оружие. «То, о чем ты не просил, последнее, но не менее важное – броня. Знаю, ты предпочел бы сражаться с голым торсом бок о бок с братьями, но тебе придется выходить на поединки с генералами, главами магических гильдий и монстрами. Возможно, даже схлестнуться с одним из божественных героев. С помощью братьев я готов выйти даже против бога», – серьезно сказал орк. «Нет, этого не требуется. В таком случае тебе нужно лишь выиграть время», – усмехнулся я. «Чтобы остальные выжили и отступили. Жизнь каждого из вас, собравшихся здесь, важнее жизни сотен врагов. Вы должны не только победить, освободить братьев и сестер. Сегодня наступает новый день. Мы сами приближаем его». «Новый день наступает сегодня!» – выкрикнул Спартак, подняв над головой клинок. «Новый день наступил!» Хором ответили ему гладиаторы, бывшие рабы и герои. В едином порыве они грузились в транспортные контейнеры. Каменная перегородка закрывалась, а уже через несколько мгновений распахивалась, перенеся в мое подземелье на поверхности. Герои выходили с удивлением, глядя на оставшихся наверху. Разница между теми, кто прошел испытание бездны и не решился, была разительной. В каждом взгляде, в каждой экономной фразе или бережливом движении чувствовалось, они прошли через бездну, боролись с гоблинами, убивали снорглингов, прорывались через мурлоков, бились с дикими скелетами и скорпионами, сражались с кобольдами и драконидами, единый дух, единая воля, сила. «Вас уже ждут, хозяин», — поприветствовала меня хранительница. За ее спиной маячили елка и боль. «В старой лавке». «Хорошо, подготовьте все к отправлению, раздать припасы и оружие. кивнул я, перемещаясь в первое строение на поверхности. «Владыка Пламенник!» Усмехнулся Радаман, если бы не видение камня, я не заметил его спрятавшегося в тени. «Больше ты не скрываешь свою суть?» «В этом нет необходимости, как и смысла», — ответил я. «Принес карты». «Ты все еще не отказался от этой безумной идеи?» — вздохнул божественный герой. «Что, если оставить все как есть, лучший выход? Ты об этом не думал? Менять сложившийся за тысячи лет порядок?» «Карты». «Вот», — поморщившись, ответил Радаман, выкладывая передо мной гору свитков. «Бежавшие из города гномы были так любезны, что оставили все ненужное. Но ты это и так знаешь. Твои люди уже начали заселять пустеющие здания. Удивительно, рабы выселяют героев. Воистину конец времен». «Большинство ваших героев – подделка, дварфы, только спустившиеся и мгновенно поднявшиеся обратно, эльфы, получавшие статус героев только для того, чтобы возвыситься, хоббиты, наживающиеся на страданиях и торговле. Теперь же герои будут настоящими, когда ты их увидишь в деле, поймешь». «Собираешься устроить большую чистку?» – недовольно спросил Радаман. «Чем ты будешь лучше тех, против кого борешься?» «Всем и ничем одновременно, увидишь», — сказал я, забирая карты. «Ты вывел из города всех, кто хотел его покинуть». «Да, но это не значит, что ты должен разрушать его до основания. Это не твой город, а распорядителя, и он не будет доволен войной». «У каждого из нас своя роль», — ответил я. «У тебя быть стражем его подземелья. Если ты придешь за моей головой от его имени, знай, я убью тебя, без сожалений. Хотя и благодарен за все, что ты сделал». «Не приду, теперь уже нет», — горько усмехнулся Радаман. «Ты не герой, ты чудовище, вот и разбирайтесь друг с другом сами». «Отлично, тогда до встречи», — кивнул я, телепортируясь обратно в подземелье. Обмундирование героев шло полным ходом. Я не был уверен на 100%, что все выйдет, так что нужно быть готовым к любой неожиданности. Амулеты телепортации, кольца лечения, зачарованные доспехи и оружие, удобные плащи, ботинки, подоспешники, бесконечные колчаны с одной стрелой, гранаты с печатями-активаторами, еды на неделю в сухих пайках и лепешках, бинты для перевязки, а главное – серьги связи. «Спартак!» – позвал я негромко, и когда орк подошел, указал на стол с картами. «Командиры, ко мне!» Приказал новый вождь, и герои беспрекословно подчинились. «Рассказывайте, владыка, мы слушаем». «Отлично. Перед вами так называемый мир кольца. 4 столицы рядом с бездной, резиденцией королей. Здесь располагается башня архимага, отдельно отмечены школы мутантов-алхимиков». Начал объяснять я, указкой водя по карте. «Ваша задача – нанести как можно больше урона, вынудить противника отправиться на войну до полной готовности». «Что означают красные точки?» – уточнил Спартак. «В некоторых местах их больше». «Хороший вопрос. Это концентрация моих камней маны. Ими мы расплачивались за все услуги. Довольно ценная вещь, попадающая в хранилище, сейфы и банки богачей. При активации они все разом разольют ману, создавая порталы. Если они окажутся внутри закрытого пространства, в металлическом ящике?» – на всякий случай спросил вождь. «У тебя зачарованное оружие, разрежешь», – с улыбкой ответил я. «Если окажетесь в сокровищнице, выгребайте все в сумке. Если на складе продуктов, сообщайте, придет группа доставки. Все, что нельзя применять в войне, уничтожайте. Все, что не сможете унести, тоже. Женщин и детей не трогать, мужчин убивать только при сопротивлении. Все понятно?» «Да, вполне», – кивнул Спартак. «В таком случае все в твоих руках, вождь. Веди героев к победе». Сказал я с улыбкой. Орк подобрался и оглядел свою небольшую армию. Каждый здесь стоил, если не 10, то 5 точно, а некоторые, прошедшие до 4-5 уровней и нескольких сотен. У них открылись магические способности, родство со смертью обострилось настолько, что отдельные герои вполне годились в ученики Тану. У других же выработался иммунитет, позволяющий выживать при смертельных ранениях и даже воскресать. Может, против гигантской армии у них и не было шансов, но задача так не ставилась. «Все готовы?» – спросил Спартак, когда отряды построились перед вратами. «Владыка, открывайте!» «Начали», — скомандовал я, и от сердца подземелья во все стороны разошелся мощнейший магический импульс. Одновременно все сотни камней маны, что жадно гребли хоббиты, без разбора похватали эльфы, а те, на которые облизывались дварфы, лопнули. Мана выплеснулась, где парой капель, где небольшой лужицей, но стоило ей попасть на камень или скопиться... «Пошли!» — рявкнул Спартак, когда порталы разума открылись. Не дожидаясь, пока другие среагируют, он прыгнул вперед, своим примером показывая, что делать, и уже через несколько секунд зал опустел. Я контролировал сотни маяков, держал пути к ним открытыми и вливал кровь подземелья в наиболее удачно расположенные. «Стража устранена! Нашли склад пищи!» — выкрикнул герой Тройка, выпрыгивая из портала. «Отряды мулов, вперед!» — скомандовала Ёлка, и 50 наиболее крепких фавнов и минотавров ринулись в указанную пространственную дверь. Спустя всего несколько секунд из другого портала вывалился обгорелый герой Четверка. Один из первых орков, что был рабом на каменоломне дварфов, но сумел спуститься настолько далеко. К нему подскочили санитарки. «В чем дело?» – спросил я, стараясь не отвлекаться от других путей. «Слишком много стражи! Простите, владыка, все погибли!» Захлебываясь слезами и соплями, ответил он. Скрипнув зубами, я не стал спорить или обвинять воина. Моя вина, что я не могу разведать все и выдать ему задание по силам. Но в то же время я могу кое-что другое. По моему кивку в тот портал прыгнул голем, а через несколько секунд с той стороны раздался оглушительный взрыв. Я научился новому трюку. «Зачищено!» – сказал Спартак, выходя из портала вместе со своей пятеркой. Мельком глянул на обгоревшего, рыкнул, но просто вывалил из сумки золото. Тоже проделали остальные. «Метку для взрыва оставили, следующий портал». «Хорошо, идите», – кивнул я, отправляя через телепорт бомбу элементаля. Спартак прыгнул в только открывшуюся дверь. Остальные не отставали. Спустя несколько минут через другой портал начали выбегать испуганные рабы. Боли не требовалось лишний раз указывать, что делать. Эльфийка тут же начала снимать ошейники. Рабы вначале шарахались от нее в ужасе, но потом, наоборот, старались держаться ближе, толпились в надежде, что их очередь настанет скорее. Минотавры и фавны вытаскивали со складов съестное, а затем поджигали остатки. Герои громили купеческие дома и гильдии, разносили в пух банки, поджигали торговые дома. Несколько раз герои встречались с превосходящими силами противника. Отступали и перегруппировывались. Если не могли справиться, я посылал вперед камикадзе. Потратив около 50 големов, я понял, что дальше так нельзя, мана заканчивалась. «Владыка, на складах больше нет места. Даже если мы захотим, больше не сохраним», — сказала подбежавшая ко мне Ёлка. «Зерно просто некуда складывать». «Места у нас предостаточно», — мрачно сказал я. 9 уровней бездны, но ты права, если не можем сохранить, ладно, ждем. Еще 10 точек осталось». Герои менялись парами, младшим требовалось все больше времени для отдыха. В конце концов, на ногах остался только Спартак и пятерки. И когда он рванул дальше, я был вынужден перекрыть все порталы. Орк в растерянности обернулся и понял, что за ним не пошел никто. Он остался один, слишком сильный для остальных. «Закончили», — сказал я, консервируя несколько не выдавших себя порталов. «Это был длинный день. Ёлка, доклад». «Все амбары ломятся от еды. Мы старались брать только хранящиеся долго, вытаскивали на поверхность. Приспособили под склады порядка 40 опустевших домов», — перечислила Дриада. «Даже если мы не будем получать никакой пищи ниоткуда, если город возьмут в осаду, все равно сможем продержаться пару лет». «Боль, что с рабами?» «У вас несколько сотен новых слуг, хозяин», – подобострастно заглядывая мне в глаза, ответила эльфийка. «Если вам столько не нужно, их можно принести в жертву». «Нет», – отрезал я. «Разберитесь с жильем для них. Спартак, это твой народ, твои родичи и подопечные. Раз ты еще на ногах, позаботься о них. Ты их вождь». «Да», – кивнул Спартак. «Я найду нужные для них слова. А вы?» «Иду навстречу», — ответил я, потом добавил так, чтобы слышал только он. «Мы сделали больше, чем я планировал. Вы молодцы, но это даже не начало пути, только его наметки. Завтра все повторится, отдыхайте». «Я не устал», — быстро сказал Спартак, но затем понял, что я имею в виду. Шагать через телепорты, миры и планы стало привычно. Я даже не концентрировал на этом своего внимания. Шаг, и уже на месте. Неважно, располагается оно за десяток километров, на другом плане или вообще в другом мире. В этот раз я прошел в темное глухое помещение, сейф торговой гильдии. Под ногами жалобно звенело золото, хрустели, разлетаясь на куски, драгоценные камни. Мне было плевать на скопленное за сотни, а может и тысячи лет богатства. Моя главная цель находилась снаружи и уже гремела ключами. Голоса, искажаемые толстыми стенами сейфа, были едва различимы. «Господин, я проверял 5 минут назад, все в полном порядке», — сказал один. «Ничего не может быть в порядке», — ответил другой с наездом. «Я должен убедиться в сохранности сам, и только сам». Застучало колесо, запоры с тихим скрипом вышли из пазов. По-хозяйски хорошо смазанная дверь бесшумно отворилась. «Приветики», — усмехнулся я, глядя на гнома, увешанного драгоценными камнями. Стоящий позади глава гильдии путешественников взвизгнул, рванул вперед, чтобы закрыть дверь, но я легко распахнул ее и вышел наружу. Чуть не задел потолок головой. Комната была рассчитана на низкорослых гномов, а может, это просто я перебрал в весе. «Приветствую, владыка», – пробормотал глава гильдии путешественников. Несмотря на заикание, он оказался храбрецом. Заслонил собой настоящего правителя, но взлетевшие огненные леблины уже загородили дверь. Толстый гном, увешанный украшениями, разрывался между желаниями немедля сбежать и захватить накопленное золото. «Не стоит испаряться, потеряв все нажитое», — усмехнулся я, выливая из портала лаву и тут же создавая из нее кресло. «Как насчет поговорить? Вы получили мое сообщение?» «Да, да, получил», — все еще лелея свою жадность, ответил правитель. «Я глава всех торговых гильдий, правитель всех путешественников, король». «Достаточно», — отмахнулся я. «Король уже хорошо. Ни к чему утруждать себя многими деталями. Скажи, король, тебе подчиняются все гномы?» «Да, конечно», – чуть удивленно ответил правитель. «Вот как? Даже маги, следующие за Келахиром, архимагом и божественным героем?» «Он давно уже не занимается ничем, кроме своей магии. Создал школу своего имени и дерет со всех втридорога», – презрительно сказал король. «Вот как? И много у него последователей?» «Несколько сотен, возможно, но это капля в море. Под моим правлением десятки тысяч путешественников, купцов», обретая важность и подбоченившись, заявил король. «В таком случае у тебя есть шанс сохранить свое место, крохотный такой», улыбнулся я, подавшись вперед. «Хочешь, чтобы твой народ выжил в новой войне? На что ты готов, чтобы сохранить свое влияние и богатство ради собственных детей и внуков?» «На все», через несколько секунд ответил король. «В таком случае я не понимаю, что ты еще здесь делаешь. Ведь мое сообщение до тебя дошло. У вас была фора, 10 дней. Теперь она кончилась. Я дам вам еще 2. После этого порталы начнут открываться не в сокровищницах, а в ваших спальнях и в спальнях ваших детей. Вы уже проиграли эту войну. Хотя остальные могут этого не понимать. Ведь нам не нужно знать место, куда мы телепортируемся. Вы сами его нам показали». «Мы все сделаем», – мрачно сказал король. «Конечно сделаете, или умрете», – усмехнувшись, сказал я. 2 дня. Телепорт закрылся за моей спиной, а двое гномов в панике переглянулись. Они еще не знали, что худшее только начинается. Думали, что смогут обмануть меня, выиграть время. Но прямо у них под носом остался мой форпост и сотни таких же, раскиданных по всем остальным сторонам. Они поступили ровно так, как я рассчитывал, наплевали на предупреждение, начали срочно рассылать сообщения. Их гордость пересилила страх. Они знали, что осталось 2 дня. И теперь все знали, знали и хотели успеть. Успеть уничтожить врага до того, как он начнет атаку на их родных. Уже на утро следующего дня многотысячная армия начала спуск в бездну. Дварфов возглавлял сам Малфигат, лазутчики объявили о его появлении задолго до того, как в бездне показались знамена короля дварфов. Через порталы, открытые перед мостом городу распорядителя, начали приходить рыцари. Облаченные в тяжелые зачарованные доспехи дварфы стояли плечом к плечу с остальными големами. Жаждущие отмщения за смерть святой, эльфы собрали последние силы. Их грифоны носились по воздуху, Лучники заняли почти половину дороги, их армия была в несколько раз больше, чем я рассчитывал. Все же убийство Кламен должно было подорвать их волю к победе. Вместо этого они возвели ее в ранг мученицы и развернули стяг с ее ликом. Хоббитов пришло тоже немало. В основном это были мутанты, поднятые по тревоге вигнесанкам. Этот мутант-переросток сам стоял рядом с Малфигатом, возвышаясь в полтора раза, при том, что дворф был на боевом кабане, облаченном в броню. Кого я не видел, так это гномов. Их было слишком мало. Возможно, они все держали открытыми порталы, через которые проходили войска. Но сейчас это было несущественно. Появление у нас в тылу отряда архимага Клохера могло сыграть злую шутку. Резерва на отражение внезапной атаки у меня не было. «У тебя только один шанс победить», – промурлыкала марионетка распорядителя, стоящая рядом на мосту. «Если они дойдут до ворот, я открою им путь в подземелье, выполню свое давнее обязательство». «Если они дойдут до ворот, я сам буду ждать их в подземелье», – ответил я в нетерпении, сжимая кулаки. «Пора начинать битву за свободу этого мира». «Свободу?» – рассмеялся распорядитель так, что задрожали стены, а мои соратники в ужасе скорчились. «Ты лишь создашь одну тиранию на месте другой». «Неважно», – сказал я, активируя заготовленные заряды. «Новый день начался,